Самым знатным из присутствующих был Марк Атон, который, как и мой отец, происходил из рода этрусских царей, и отца которого сенат удостоил статуи. Один из гостей оказался богатым родственником Сенеки, Аннием Сирением, и Нерон часто перешептывался с ним. Наконец император отослал большинство гостей и оставил в зале не более 10 человек. И я тоже был в их числе, потому что он не попросил меня выйти. Не хватило привычной вечерней трапезы, и он предложил нам переодеться и тайно покинуть дворец, чтобы развлечься в городе. Сам он облачился в хламиду раба и опустил капюшон на самые глаза. Все мы были так пьяны, что нашли это весьма забавным. Смеясь и горланя, побрели мы по кривым улочкам к форуму и немного притихли только тогда, когда добрались до дома Висталок. Атон, впрочем, отпустил несколько скабрезных замечаний, по которым можно было заключить, что он закоренелый безбожник. На улице золотых дел мастеров мы натолкнулись на пьяного всадника, жаловавшегося, что он потерял свою компанию. Нерон затеял с ним ссору и даже сбил с ног, когда тот хотел пустить в ход кулаки. Атон скинул плащ, и мы подбросили всадника высоко в воздух. После этого синица спихнула его в канаву, но мы выудили несчастного оттуда и вовсе не хотели, чтобы он захлебнулся в воде. Затем мы пошли дальше, барабаня кулаками в двери запертых лавок и срывая с них вывески. Так мы вломились в какую-то маленькую харчевню, вышибли вон всех посетителей и потребовали у хозяина, чтобы он подавал нам вина. Вино оказалось, как и следовало ожидать, дрянь-дрянь, и в наказание за это мы перебили все кувшины. Когда же хозяин заплакал от обиды и бессилия, Сирений пообещал ему возместить все убытки. Сирений предлагал отыскать какой-нибудь дом терпимости, но Нерон со вздохом сказал, что из-за строгости своей матери он не может позволить себе соитие даже с самой искусной проституткой. Тогда Сирений состроил полную таинственность и физиономию, взял с нас торжественную клятву молчать и провел прекрасную дому на склоне Палатинского холма. Он объяснил нам, что купил и обставил этот дом для прекраснейшей из женщин. Нерон сделался вдруг застенчивым, робким и все время спрашивал, а удобно ли входить сюда в столь поздний час? Разумеется, все это было бессовестным надувательством, потому что в доме этом жила бывшая греческая рабыня, а ныне вольноотпущенница Акта, в которой Нерон был по уши влюблен. Сирений лишь для отвода глаз числился в ее любовниках, чтобы от своего имени передавать ей бесчисленные подарки Нерона. Сознаюсь, правильные и чистые черты лица Акты казались достойными всяческого восхищения, и она явно и сама была влюблена в императора, потому что искренне обрадовалась, когда под утро пьяный Нерон разбудил ее, ввалившись к ней в дом со своими друзьями. Нерон утверждал, будто она была из рода царя Аталия. Однако мне не понравилось, что он потребовал, чтобы девушка непременно предстала пред нами всеми обнаженной, ибо желал похвастаться ее белоснежной кожей. Стеснительная Акта упорно отказывалась, но Нерону хотелось полюбоваться на румянец стыда на ее щеках, а потому он заявил, что ему нечего скрывать от друзей, которые должны убедиться, что он счастливейший в мире человек. Так началось мое первое житье в Риме, и было оно далеко не праведным. Некоторое время спустя Нерон предложил мне свою протекцию, если я пожелаю поступить на службу, и даже был готов посодействовать, чтобы я получил под командование когорту преторианской гвардии. Я, разумеется, отказался, заявив, что хочу оставаться его другом и спутником на долгой дороге познания жизни.